Новая модель медицины доктора Синельникова. Основные постулаты. Первое. Мы живем не изолированно от окружающего нас мира, а являемся его частью. Окружающий мир – это наш мир. Второе. Здоровье – это равновесие между нашим способом существования и окружающим миром. Это гармония с самим собой и с окружающей средой. Третье. Наше тело находится в постоянном контакте с различными проявлениями сил природы, микроорганизмами, физическими и химическими факторами, действиями людей. Все они являются неотъемлемой частью окружающей среды. Каждая из этих сил может быть полезна для нас. Четвертое. Заболевание – это признак нарушения равновесия. Мы должны быть внимательны к сигналам своего тела. Пятое. Мы сами нарушаем равновесие и создаем болезни нашими действиями, мыслями и эмоциями. Шестое. Мы можем оказывать влияние на свои мысли, эмоции и поведение. Мы можем оказывать влияние на окружающий мир. Заботясь о чистоте своих помыслов, мы заботимся о своем здоровье. Седьмое. Заболевание – это признак здоровья организма. Это достижение человека и природы. Оно восстанавливает нарушенное нами равновесие. Заболевание – это проявление целительных сил природы. Восьмое. Организм сам стремится восстановить нарушенное равновесие. Выздоровление является естественным процессом. В некоторых случаях нам может понадобиться внешняя помощь, если мы слишком сильно вышли из равновесия. Девятое. Задача доктора – помочь действию целительных сил природы в восстановлении равновесия. Задача доктора – научить человека быть здоровым. Хочу еще раз подчеркнуть – я не отрицаю старые модели и всех достижений медицинской науки. Они могут быть полезны в некоторых ситуациях. Я просто предлагаю новую модель, которая очень эффективна не в борьбе с болезнью, а в создании и поддержании состояния здоровья, гармонии и счастья. Она помогает лично мне в моей жизни и помогла уже тысячам людей. Кроме того, в своих книгах я познакомлю вас с методом подсознательного программирования и с другими уникальными системами, с помощью которых можно выявить негативные подсознательные программы, нейтрализовать их и заменить на новые, и попытаюсь дать представление о законах Вселенной. Частично я о них писал в начале книги. Это будет всего лишь мое представление и мой взгляд на некоторые вещи. Это просто набор инструментов. Я рекомендую вам воспользоваться ими. Результаты будут очень благотворны. Этот метод уже проверен на практике и помог тысячам людей исцелиться.